Наверное, смотреть на него не разрешается. Кто это может запретить? Ключи у меня. Ведь это я обо всем хлопотала вместе с соседками. Я не знала, я думала, что, может быть, учитывая обстоятельства, она взглянула на мужа, словно спрашивая совета. Моя жена хотела бы задать вам несколько вопросов. Она очень разволновалась и не знает, с чего начать. Руку она, во всяком случае, разжала, и смятая банкнота теперь лежала на столе. В газете написано, что именно вы вели его хозяйство. Я уверена, что он доверял вам и был с вами откровенен. Он когда-нибудь упоминал обо мне? Никогда. А о моей матери? Тоже нет. И вообще ни о ком. Вы хотите сказать, что он вообще не разговаривал? Почему же? Разговаривал, как все люди, о погоде, о Париже, о том, что происходит в мире, о других жильцах, о молодом Винсане, которого вы видели на лестнице. Он был грустный, замкнутый? Нет, мадам. Он казался очень счастливым. Он получал много писем? Никогда не получал. А как бы это сказать? Он жил бедно? Выговорив это, она невольно заглянула в каморку. Фердинанд только что проснулся и в одних кальсонах направлялся к туалетному столику. Консьержка задернула занавеску. Он ни в чем не нуждался. Был вполне доволен жизнью. Утром я готовила ему завтрак, который он съедал в постели, почитывая газету. Потом одевался, выходил, здоровался со мной и шел на прогулку. В это время я убирала у него в спальне. Он был очень аккуратный. Часто я видела из окна, как он прогуливался перед лотками букинистов на набережной. Он знал всех букинистов и любил поболтать с ними. «Он покупал редкие книги?» — спросил муж. «Не книги. Только дешевые картинки. Такие продавали в бакалейной лавке в моей деревне, когда я была девчонкой. Очень часто ходил на бульвар Сен-Мишель купить колбасы. Приходил с маленьким свертком и съедал ее прямо у окна. Он пил? Ни капли спиртного не брал в рот. Не пил ничего, кроме воды. И еще кофе. Но всегда не больше двух чашек в день. Он болел? Принимал какие-то таблетки, которые всегда носил в маленькой коробочке в кармане, но я никогда не видела его больным. Кроме одного раза, когда его свалила простуда. Это было 2 года назад, и 3 дня он лежал в постели. После обеда он обычно ложился поспать, потом, если была хорошая погода, снова шел на прогулку и почти всегда возвращался к 9 часам. У него никто не бывал? Никогда. Вы уверены, что он никогда не говорил обо мне? Меня зовут Надин. Нет, мадам. И вы не видели где-нибудь у него фотографию маленькой девочки? Нет, мадам. Но какие-то его бумаги вы видели? Какие бумаги? Ну, у всех есть какие-нибудь бумаги, документы, справки, старые письма. У него не было. Моя мать заходила в квартиру? Вместе с инспектором полиции. Вы разрешите нам тоже зайти? Разумеется. Мадам Жанна была даже рада показать им спальню и покойного, как будто назло той, другой. Но они ошиблись, если думали, что она позволит им хоть к чему-то прикоснуться. Консьержка пошла по лестнице первой. Это уже превратилось в ритуал. На лестничной площадке она заставила их подождать, пока сама зажжет свечи. Потом, наконец, ввела в гостиную, где еще утром вытерла пыль, и посторонилась перед дверью в спальню, в которой жужжали 3 мухи, которых ей так и не удалось поймать, и уже начинал распространяться тяжелый дух. Ей было приятно продемонстрировать, что она совсем не боится мертвого тела и что они с покойным были друзьями. Вот какой он спокойный и улыбается. От нее не укрылось то, с каким сожалением они обозрели печати на всех дверцах и ящиках.